Матерь Агни-йоги. Пусть каждый спросит себя, чем и как послужить может свету. Возможности служения не ограничены ничем. Каждый может нести свою энергию в общий поток служителей света. С чего же начать? Свет в мир вносится каждым человеком собою, излучением ауры своей. Следовательно, на состояние своего сознания должно быть обращено внимание прежде всего. Одного желания недостаточно. Нужно стремиться приложить в жизни каждую крупицу знания, каждое указание учителя. Свои усилия, свое устремление, свой труд и работа нужны и, главным образом, над собою самим. Человек – это магнит, постоянно излучающий из себя энергии тьмы или света. Потому особая забота о магните и его излучениях. Как установить связь с учителем? Только согласованностью или гармоничностью своих излучений. Свет, посылаемый учителем, проникает в организм человека через излучение его ауры, если они чисты и гармоничны. Не может раздраженный, омраченный или обуянный страхом человек воспринять луч учителя. Следовательно, приведение себя в достойное состояние будет первой задачей того, кто хочет идти по пути. И чтение, и размышления необходимы, но без применения учения двинуться дальше нельзя. Хорошо установить в своих занятиях ритм и порядок. Беспорядочные занятия или устремление скачками и по настроению желаемых следствий не даст. Каждый желающий взять пусть спросит себя, а что дать может он миру взамен? Без взаимообмена энергии колесо сотрудничества с иерархией света в движении привести невозможно. И нужно осмыслить и крепко понять, что цель данного воплощения – это собрать от него весь опыт, все знание, которое может дать жизнь на Земле, и тем сознательно приготовить себя к более длительному пребыванию в мире надземном.